Глава 31. Изабелла. Я просыпаюсь от звука чужого голоса. Распахиваю глаза и резко поворачиваюсь, натыкаясь взглядом на незнакомого мужчину. Он стоит рядом с Тарасом, и они о чём-то разговаривают. Речь, по всей видимости, обо мне, потому что Тар просит позаботиться и увериться, что она в порядке. Она — это точно я. «Доброе утро», — произношу с улыбкой. «Я чувствую себя лучше, так, словно вчера у меня не было высокой температуры и всех симптомов отравления. И внутренней истерики, которая меня вчера накрыла, тоже больше нет. За неё мне немного стыдно, хотя я и не говорила Тару ничего лишнего». «Доброе утро», — первым здоровается мужчина. «Как себя чувствуете?» На вид ему не больше 50. У него добрые глаза и тёплые руки, которыми он прикасается к моей ладони. Мужчина размещает два пальца поперёк моего запястья и замирает. Меряет пульс, затем достаёт стетоскоп и просит меня сесть. Осмотр проходит быстро. Мужчина задаёт ряд наводящих вопросов и меряет мне температуру. Спрашивает, было ли у меня такое раньше, на что я лишь пожимаю плечами. С кем такого не было? Даже у моей мамы от нервов кружится голова. «Всё так плохо?» — спрашиваю доктора с улыбкой. Он хмурится и мотает головой. «Нужно меньше волноваться», — говорит мне, а поворачивается при этом к Тарасу. «Что же ты спутницу вынудил понервничать?» «Я сама». Заступаюсь за него, а потом понимаю, что доктор шутит. «Я пропишу витамины, и при возможности сдайте анализы». Я хочу спросить, зачем это, но не успеваю, так как мужчина говорит, что ему пора. Они вместе с Тарасом выходят и ещё некоторое время разговаривают в коридоре. Тар возвращается хмурым и задумчивым. На мои вопросы отвечает не сразу, и больше потому, что я задаю их повторно. «Что-то не так?» — теряю терпение. «Доктор сказал что-то ещё?» «Нет». Он вздыхает и трёт переносицу. Я замечаю залёгшие тени у него под глазами и слегка расфокусированный взгляд. «Прости, на работе проблемы». Мне почти сразу становится стыдно. Вчера он поздно вернулся домой, с утра был вынужден найти доктора, чтобы он меня осмотрел. Наверняка Тарас не выспался, ещё голоден, а уже 10 часов утра. «Я приготовлю завтрак», — вскакиваю с кровати. «Будешь яичницу?» Тарас пересекает мои попытки одеться, забирает из рук одежду и вынуждает лечь обратно в кровать. «Я приготовлю. У меня сегодня выходной», — сообщает с улыбкой. «Проведём время вместе. Жди завтрак в постель». Пока я пытаюсь понять, что происходит, Тарас укрывает меня одеялом и, отстранившись, выходит из комнаты. Через несколько минут на кухне слышится грохот посуды. Я откидываюсь на подушке и глупо улыбаюсь. Мне действительно куда лучше, чем вчера. Но от повышенного к себе внимания отказаться трудно. Тем более завтрак в постель мне ещё не приносили, если не считать прислугу в доме отца. Тарас появляется в комнате спустя полчаса с подносом, на котором стоит тарелка с яичницей и апельсиновый сок. «А кофе нет?» Олег сказал пока обойтись без кофе. «Когда это?» «В коридоре, пока собирались. Сказал, несколько дней». «Хорошо», — послушно киваю, хотя мне будет трудновато. Я привыкла пить кофе по утрам, хотя прислуга тоже пичкала меня соками, а мама просила не увлекаться кофеином, так как он вреден для здоровья. Мы завтракаем прямо в кровати, а после Тарас откладывает поднос в сторону и притягивает меня к себе. Обнимает, запечатляя лёгкий поцелуй на щеке. Я тут же тянусь к его губам и требую большего. В комнате становится слишком жарко, и я начинаю дышать чаще. Но Тарас меня останавливает и отстраняет. «Что?» — хмурюсь. «Неужели я от этого воздержаться?» «Нет, таких указаний не поступало», — смеётся. «Волнуюсь, что тебя снова может подняться температура. Но я хорошо себя чувствую». От ответа Тараса спасает звонок в дверь. Он уходит открывать дверь, а я напрягаюсь, прислушиваясь. Страх, что отец может найти меня, никуда не ушёл. Я всё ещё волнуюсь, хотя уверенность Тараса слегка успокаивает. Я бы даже сказала, расслабляет. К счастью, голос пришедшего принадлежит не моему отцу, он женский. Я напрягаю слух, но ничего не могу понять. А затем слышу, как Тарас захлопывает входную дверь и возвращается. В его руках небольшой пакет, который он протягивает мне. «Что это?» «Что-то типа подарка», — Тарас пожимает плечами. «Подумал, что у нас должна быть связь, а телефона у тебя нет». Я широко распахиваю глаза, когда достаю из упаковки телефон моей любимой фирмы, к тому же последней модели. Понимаю, что это слишком дорогой подарок, и не знаю, как реагировать. Могу ли я его принять? Раньше у меня не возникало подобных вопросов, но меня окружали в основном дети богатых родителей. В качестве подарка они запросто могли позволить себе квартиру или даже автомобиль, но у Тараса финансовое положение другое. Я понимаю, что он не бедствует, но и не обладает таким состоянием, как мой отец. «Не нравится?» — спрашивает Тарас. «Можно заменить, скажи, какой хочешь». «Нет, я... Это слишком дорого, и я не могу позволить тебе покупать мне такие подарки». «Я не нищий, Лиза». «Я так не говорила, просто... Мне есть деньги, я бы могла их тебе вернуть». «Это не обсуждается». Тарас встает с кровати, хватает свой телефон со стола и говорит. «Я в состоянии подарить тебе тот телефон, который считаю нужным. У нас с твоим отцом, безусловно, разное финансовое положение, но возвращать деньги я не позволю». Я и слова вставить не успеваю, как Тарас выходит из комнаты, а затем и вовсе покидает квартиру, громко хлопнув дверью.